я осторожненько заглянул во двор и похолодел. На том самом месте, где стоял обычно жигуленок Акалевича, находилась груда обугленного и искореженного металла. Рядом стоял джип, переднее стекло было выбито, фары тоже искрошены. Вообще вся передняя часть машины выглядела ужасно. Капот промят, бампер снесло к чертовой матери, джипу здорово попортили морду. Но меня этот вопрос интересовал в последнюю очередь. Вокруг машин стояли люди. Мужик без шапки с бегающими глазками, который по некоторым признакам был владельцем джипа, уже устал материться и сидел на лавочке время от времени, встряхивая головой, словно отгоняя невидимых мух. «Что случилось?» — спросил я, подойдя поближе. «Сам не видишь», — отозвалась тетка в домашних шлепанцах и в пальто, накинутом поверх фланелевого халата. «Вовкину машину взорвали. Я на втором этаже живу, так все слышала и видела, как дело было. Этот-то...» — она дернула головой в сторону хозяина джипа. «Выходит утром, а Вовкин «Жигуль» ему выехать мешает». «Он как давай орать!» Опять кричит этот, обозвал его по-всякому, вперед меня сунулся. Сел в свой джип и как поддаст Вовкиной машине. Хотел, значит, ее сдвинуть, чтобы на дороге не стояла. А она как рванет! «Мы-то на втором этаже живем». «Так и то, стекла повылетели. А внизу обувная мастерская. У них ущерб большой. Одних окон 7 штук». «Так Вовка-то, стало быть, жив остался?» Сам себе не веря, спросил я. «А я тебе про что говорю? Его в милицию забрали для выяснения обстоятельств». «Тут вот какое дело», — вступил в разговор солидный дядечка. Этот, в отличие от тетки, был одет в теплое пальто и меховую шапку. Собрался долго торчать у места происшествия и не желал простужаться. «Тут вот какое дело», — повторил он. «Они бомбу могли заложить только утром, когда ворота открываются. А утром народу во дворе много, кто на работу, кто на рынок. Так что машину Вовкину вскрывать опасно было. Кто-нибудь бы заметил. Так они прилепили бомбу к днищу, чтобы среагировало на движение. А этот...» — снова пренебрежительный кивок в сторону владельца джипа — «машину-то подвинул. Вот бомба и сработала». «Ну и дела», — протянул я. «Одного я в толк не возьму», — недоуменно продолжал дядечка. «Кому наш Вовка на мозоль наступил? Парень он тихий, ни в каких разборках ни в жизнь не участвовал. Мы все его с детства знаем. На глазах у всего двора вырос. Скорее всего, можно на этого подумать». Дядечка снова мотнул головой в сторону растерянного мужика на лавочке, который горестно оглядывал свой покалеченный джип. «Это совсем идиотом нужно быть, чтобы сначала бомбу заложить на движение, а потом самому же эту машину сдвинуть». «Ну, не понимаю я». «Что тут понимать?» — рассердилась тетка. «Перепутали машины или двор перепутали. Вон в соседнем доме один крутой жил. Так два раза двери поджигали, но не у него, а сначала этажом выше, потом этажом ниже». «А у него самого так и не пожгли?» — с интересом спросил я. «Не, он потом от греха вообще из того дома поменялся». «Да Вовкин Жигуль ни с одной машиной не спутаешь», — горячился дядечка. «Ну, не знаю я, в чем тут дело». «Зато я знаю», — подумал я. «Вчера Калевич меня не послушался, не уехал от того дома, где обитал Пал Палыч. Долго там его «Жигули» отсвечивали. Охранник мог заподозрить неладное, потому что таких задрипанных машин возле того дома отроду не стояло. А потом к кто-то мог видеть меня, когда я возвращался. Эти-то, Пал Палычевы ребятки, навели, небось, шухер, кто-нибудь вспомнил про машину, меня запомнить тоже нетрудно по росту. И вот вычислили машину и решили таким образом отомстить. Получается, подставил я Вовку. Потому что, если бы не этот козел со своим джипом, остались бы от Акалевича одни уголья. Я очень расстроился, но решил не мозолить глаза во дворе, а идти домой, и потом связаться с Акалевичем по телефону. В квартиру к нему я заходить тоже не стал. Там три мегеры живьем съедят, не подавятся. Пусть уж Акалевич сам с ними мучается. А у меня свой крест. Маман со своим ФСБшником. С меня и этих хватит. По утрам я делаю 40-минутную гимнастику с гирями, гантелями и прочим металлоломом. Потом принимаю контрастный душ и уже после этого завтракаю и приступаю к обычным делам. Но в это утро, на середине зарядки, меня прервал звонок в дверь. Наглый хозяйский звонок, который сразу навел на мысль о моих знакомых ментах. «Кто здесь?» — спросил я, выглядывая в глазок. «Так и есть. Оба. Красавца маячили на лестничной площадке с физиономиями, не предвещающими ничего хорошего. Я вспомнил свои приключения, шарахнутого током Ахмета, скучающего на полу после удара в кадык Севу Жеребца, и загрустил. «Милиция!» — гаркнул за дверью хриплый голос. «Открывай, а то дверь сейчас выломаем». Как говорил, кажется, Станиславский, я ему поверил. «Сегодня мне гимнастику не доделать». Со вздохом я открыл дверь, и мои сердечные кореша Витя и Володя ввалились в квартиру. «Собирайся!» — осклабился Витя вместо приветствия, помахав в воздухе какой-то бумажкой. «С нами поедешь!» «А что такое?» «Что такое?» — растерянно забормотал я, снова пытаясь показаться меньше и безобиднее. «Это мой проверенный способ, который в последнее время начал давать осечку». После разминки и десятка хороших упражнений такое поведение выглядело недостоверно, что сразу отметил Витя. «Ты, Ваньку-то не валяй. Не изображай тут инвалида умственного труда. Собирайся и поехали». «Душ бы принять», — проговорил я с тоской, понимая, что этого мне явно не позволят. «Громова тебе устроит душ», — снова ухмыльнулся правый Витя. «Громова тебе и ванну устроит, и какао с чаем нальет». В дверях своей комнаты, держась за сердце, появилась бабуля. «Кто здесь? Андрюшенька, что случилось?» «Не волнуйся, ба», — ответил я жизнерадостно. «Тут у следователей кое-какие вопросы появились. Я сейчас съезжу с ребятами и скоро вернусь. Ты, главное, не волнуйся». «Во-во», — хохотнул Витя, — «кое-какие вопросы — это ты в точку». Володя, взглянув на бабулю, дернул напарника за рукав. Он мне всегда больше нравился. Бабуля, окинув их растерянным взглядом, пролепетала. «Андрюшенька, я позвоню маме». «Ни в коем случае», — вскрикнул я, как кошка, на хвост которой наступил бегемот. Анна Николаевна Громова сидела за столом мрачная, как ноябрьский вечер, и вертела в руках массивные очки в темной оправе. «Здравствуйте», — сказал я, остановившись перед ней. «Вы меня хотели видеть? Мы же вроде только вчера разговаривали». «Здравствуйте», — холодно ответила Громова, надев очки и рассматривая меня сквозь них, как неприятное насекомое, попавшее в тарелку с супом. «Я бы не сказала, что хотела вас видеть. Я бы с удовольствием никогда в жизни не видела вас и таких, как вы. Но ничего не поделаешь, это моя работа». «В чем дело?» — спросил я ее напряженным голосом. «Очень не понравилось мне такое вступление. И сама Громова мне сегодня очень не понравилась. Правда, вчера она тоже не вызывала у меня теплых чувств. Дело в том, гражданин Журавлев, что следствие располагает на сегодняшний день новыми, очень весомыми уликами. Поэтому, прежде чем я предъявлю вам эти улики, хочу спросить. Может быть, вы все-таки сделаете чистосердечное признание? Сейчас еще не поздно. Я могла бы оформить это как явку с повинной, хотя это и против моих правил». Она снова сняла очки и уставилась куда-то мимо меня. На лице ее читалась откровенная неприязнь. «Мне не в чем признаваться», — ответил я твердо. «Очень жаль». Громова снова надела очки и придвинула к себе какой-то документ. «Вот выдержка из отчета судмедэксперта», — пояснила она и стала читать. Характер нанесенных ран, расположение разреза тканей говорят о том, что человек, нанесший проникающее ранение, послужившее причиной смерти Ковалевой М.В., был меньше ростом, чем потерпевшая. Громова отодвинула бумагу, подняла на меня глаза и повторила. «Меньше ростом, чем потерпевшая. Но это, конечно, не очень существенно. Гораздо существеннее другое». Она выдвинула верхний ящик своего стола, но ничего оттуда не вынула, вероятно, играя на моем нервном состоянии. Хотела заставить меня волноваться, гадать, что у нее там такое. «Гораздо существеннее», — повторила она, — «то, что нашел вчера ребенок, игравший во дворе в непосредственной близости от места преступления. Ребенок, к счастью, принес свою находку домой». А его родители оказались людьми сознательными и неравнодушными и незамедлительно передали находку в руки следствия. С этими словами Громова вынула из своего ящика полиэтиленовый пакет, в котором лежала стальная заточка. Анна Николаевна показала мне эту заточку с таким видом, с каким фокусник в цирке показывает публике извлеченного из шляпы кролика. И, видимо, ожидая... если не рукоплесканий, то моего немедленного признания. Наверное, она ждала, что я вздрогну, побледнею, упаду на колени и закричу. «Судите меня! Этой заточкой я убил Марианну Ковалеву и еще 17 человек, включая одного водителя троллейбуса». Но я эту заточку видел первый раз в жизни. Никакой истерики не закатил, чем очень разочаровал Громову. Она снова сняла очки, положила их на стол рядом с заточкой и продолжила поскучневшим голосом. Судмедэксперт подтвердил, что найденная заточка, скорее всего, является орудием убийства Марианны Ковалевой. К сожалению, единственные отпечатки пальцев, найденные на орудии убийства, принадлежат Коле Мухину 8 лет, который нашел заточку. «А Колины родители?» — поинтересовался я. Громова с любопытством на меня взглянула, но после небольшой паузы ответила. «Колины родители были аккуратны и взяли заточку носовым платком. Вот. Но зато проведенные в судебно-медицинской лаборатории исследования показали наличие на заточке следов крови. Причем на лезвии обнаружены следы крови второй группы, совпадающий с группой крови, убитой Марианны Ковалевой. А на рукоятке следы крови, не совпадающие с кровью убитой. Вероятно, убийца, нанося смертельный удар своей жертве, слегка поранил себе ладонь. Так вот». Громова сделала драматическую паузу, уставившись на меня холодным внимательным взглядом. «Кровь на рукоятке заточки относится к очень редкой четвертой группе». Надо сказать, на этот раз она действительно заставила меня вздрогнуть. И, кажется, мое волнение не укрылось от ее взгляда. Она чуть заметно усмехнулась одними уголками губ и продолжила. «Мы, знаете ли, даром времени не теряем и государственные деньги зря не расходуем. Санкции прокурора следствием изъята в поликлинике номер 127 ваша медицинская карта. С этими словами Громова положила перед собой тоненькую, потрепанную желтоватую папочку, водрузила на нос очки и, снова выдержав эффектную паузу, громко прочла. «Журавлев Андриан Алексеевич. Год рождения, адрес, группа крови, 4-я». Она подняла на меня глаза и с чувством произнесла. «Как вы можете объяснить подобное совпадение?» «Дурдом», — коротко ответил я и отвернулся. «Вы по-прежнему не хотите сделать чистосердечное признание?» «Естественно, я знал, какая у меня группа крови, и когда она сказала, что на заточке нашли такую же, у меня в животе образовался какой-то ледяной комок. Что же это происходит? Случайное совпадение обстоятельств? Или меня кто-то намеренно подставляет?» Однако я сохранил невозмутимое лицо и твердо ответил. «Мне не в чем признаваться». «Очень жаль». Громова отодвинула в сторону медицинскую карту и неожиданно приказала. «Руки. Покажите мне ваши руки». Я протянул вперед руки, но она уточнила. «Ладонями кверху». Я повернул к ней ладони. После вчерашних приключений руки мои все были в ссадинах и царапинах. Громова смотрела победно. «Как вы объясните происхождение этих царапин?» «Тренировался», — спокойно ответил я. «Вы же знаете, что я занимаюсь карате». «Ну вот и ломал кирпичи, доски всякие». «Видели в кино?» «Видела. И не только в кино», — ответила она. «Если бы у меня был единственный порез на правой ладони, это работало бы на вашу версию». Я перешел в наступление и даже немножко придвинулся к ее столу. А такое большое количество царапин и ссадин ровным счетом ничего не доказывает. И самое главное. «Во время убийства я был дома. Вы не забыли? У меня алиби». «Вот именно о вашем алиби я тоже хотела кое-что сказать». Громова состроила брезгливую гримасу и снова сняла очки. «Если у вас совесть, Журавлев, втягивать в свои темные дела старого человека, привязанного к вам, заставлять врать, этого я не выдержал. Кровь прилила к лицу, я вскочил и крикнул. «Что вы болтаете? Я бабушку ничего не заставлял делать. Она врать вообще не умеет». На мое плечо опустилась тяжелая рука милиционера, который рявкнул мне прямо в ухо. «Сидеть!» Громова, невольно отшатнувшаяся, мгновенно отреагировала. «Вот именно. Она не умеет врать. Когда вчера с ней разговаривал наш человек, она смутилась и сказала, что в первый раз была не совсем точна в своих показаниях, и это ее мучает. В тот вечер, когда произошло убийство Марианны Ковалевой, она на какое-то время задремала, сидя в кресле. Довольно надолго задремала. Может быть, на час или полтора. И не может уверенно сказать, были ли вы все это время дома. Может быть, ушли и потом вернулись. Так что алиби ваше, гражданин Журавлев, трещит по швам». Я очень разозлился. Эти сволочи приходили, оказывается, без меня, и снова терзали бедную бабулю своими расспросами. Но можно ли так мучить старого человека? Кажется, последние слова я сказал вслух, потому что Громова ответила. «Это нужно спросить у вас. Если бы вы щадили чувства своей бабушки, вы не совершали бы того, что вы совершили». «Ничего я не совершал», — чуть не закричал я. «Ну скажите, нафига мне было убивать эту Марианну?» Как ни странно, Громова кивнула. «Вот здесь как раз единственное слабое место выдвигаемых против вас обвинений. Я действительно не вижу пока ваших мотивов. Во всяком случае, достаточно убедительных мотивов. Только поэтому я еще не требую санкции на ваш арест. Пока я только возьму у вас подписку о невыезде, вы должны постоянно находиться в пределах досягаемости следствия. И имейте в виду... Она снова надела очки и уставилась на меня своим рентгеновским взглядом. «Имейте в виду, мы будем наблюдать за каждым вашим шагом». «А я точно знаю. Весь мой многолетний опыт это подтверждает. Преступник обязательно допускает ошибки. Хотя бы одну ошибку. И мы эту ошибку не проглядим».Не помню, как взял подписанный Громовой пропуск, не помню, как вышел на улицу. В голове шумело, как будто я был выпивший, а ведь я никогда не пью. При моем образе жизни это неприемлемо. Что же происходит? Эта старая галоша Громова в наглую шьет мне дело. Заточку нашли, эксперт сразу же всунулся со своим заключением. Что убийца — человек маленького роста. Подозрительные какие-то вокруг меня совпадения. Все ясно. Они решили спихнуть все на меня. Действительно, чего искать за 7 верст киселя хлебать, когда убийца вот он? Перед ними сидит, готовенький. Припрут меня к стенке уликами, а потом только добиться признания. И вот дело закрыто. Громовой благодарность... А мне срок. Совершенно не кстати вспомнились вдруг разные случаи, которые бабуля вычитывает из газет и пересказывает мне. Там описываются разные милицейские ошибки, как человека арестуют по ложному обвинению, а потом так дело повернут, что суд ничего не разберет, и его посадят.